Глава третья. В здоровом теле здоровый дух. Но на определенном этапе развития здоровый дух начинает поддерживать тело в здоровом состоянии. Вспомнить хотя бы бессмертного императора. К чему я это? Ну, к тому, что я еще не бессмертный император. Но кое-что уже умею. К примеру, сейчас я держу культиватора за лицо, вбивая его голову в голову второго культиватора, которого я держу другой рукой. И несмотря на огромную ярость, что активизирует все резервы организма на 300%, я могу размышлять без особых проблем. Не скажу, что это легко, но лучше так, чем впасть в неосознанное безумие. Но это я, а вот Николь... Бабах! Земля разлетелась в стороны, как из густки мха. Да и сотни людей тоже полетели, а огромная рука втянулась обратно в огромное тело. После принятия зелья Николь упала в мох и растворилась в нем. Зелье было экспериментальное, и последствия трудно определимы. Поэтому чем быстрее мы тут закончим, тем лучше. Бледнокожий зомби-мутант запрыгнул на упавшего воина-мага, но тот успел подставить клинок, и зомби насадил себя на него. Но не умер и принялся рвать магический барьер воина, к которому тут же подскочили еще 5 тварей и управились за парочку секунд. Да уж, мощные когти. Боец был действительно силен. В открытом бою он бы и полсотни одолел таких зомби. Но похоже, что все эти люди были ослаблены. Барьер подпитывали? Вероятно. Многие тысячи лучших бойцов армии Ченя прорывались из южных врат, пока обычная пехота пыталась прорваться из северных врат, отвлекая нас. Не отвлекли. И здесь врага дожидались 1020 зомби, и их приходит все больше. Люди лишь на 200 метров вытянулись из врат, оказавшись в полуокружении. Зомби повторно умирали в огромных количествах, но они перли бесконечным потоком. «Держимся! Щиты!» — кричал какой-то офицер, а его воины-маги держали стену щитов. Правда, держали кое-как, потому что эти зомби-мутанты вообще дикие. Они рычали и непрерывно били когтями по щитам, которые сияли от влитой в них магии. В ответ люди кололи твари мечами и копьями, культиваторы создавали техники ци, да и маги не сидели без дела. Над головами чудовищ создавался град сосулек, на них падали огненные шары, а также из толстого слоя мха вырывались каменные копья, нанизывая зомби на себя. Но те все не кончались, а среди них были и огромные мутанты. Правда, убивались они в первую очередь. Так одну из тумб, монстра на 4 лапах и с пастью на животе, пронзила огненная змея, упавшая с неба. «Мерзкие создания! Да когда вы все сдохнете?» — воскликнул культиватор, вскочивший на клинок и взлетевший. А тумба с дырой в груди начала подниматься. На его спине было множество хоботков-щупалец, и они вдруг навелись на культиватора и выстрелили. Множество острых костяных шипов ударилось о барьер старика-культиватора. Правда, он с легкостью от них отбился и лишь сильнее разозлился. Взмахнув рукой, культиватор создал 10 6-метровых огненных змей, и они обрушились на тумбочку, пронзая и поджигая. Теперь монстр точно погиб и рухнул на головы мутантов. В тот же момент культиватор резко обернулся и прикрылся щитом пламени. Однако ком биомассы, что летел в него, был в диаметре 5 метров. Он сбил старика и отправил его вниз. Прилетевшая биомасса начала вливаться в биомассу на земле, а старик кричал и пытался вырваться. Но все же выжег этот мох, и его рука вырвалась на свободу. Вот только ее тут же откусил зомби. Взбешенный культиватор взорвался пламенем и сжег биомассу вокруг себя. А миг спустя его просто забросало мутантами. Десятки тварей набросились на старика, прямо прыгая на него. Под нечеловеческие вопли культиватора зомби разорвали тело и сожрали на глазах у остальных людей. А Николь продолжила буянить. Поговорим немного о ней. Сейчас она была 60-метровой женщиной, созданной из биомассы. Даже грудь есть, размера так 5-тысячного. Ну, там в диаметре 5 метров титяндры. Но ног у нее не было. Словно все, что ниже талии, растаяло и стало биомассой, на которой мы сейчас и сражались. Николь была гладкой, искристой и однотонной. Ее огромные руки ловили культиваторов. Тысячи щупалец также пытались их поймать. Над головой сверкали взрывы зениток, которые не позволяли культиваторам улететь из кольца. А учитывая, что многие зенитные системы мы сдвинули поближе к крепости на крыше высоких домов, стрелять было проще. Армия Вана из тех, кто оставался на страже, уже была наготове, как и культиваторы. Сам Чень сейчас бился с Николь, вместе с ним сражались и верховные мастера, да главы кланов. Но там было такое сражение, что трудно понять, что вообще происходит. Десятки могущественных людей летали да бегали вокруг Николь, пытаясь ее уничтожить. Они, конечно, могут сбежать, и я не смогу их остановить. Слишком уж они сильны. Да и летают. Я-то не умею летать. Пока. Но если сбегут, их армия, их ученики, члены кланов и прочие гарантированно помрут. Там в крепости находится более 100 000 солдат. В первом кольце, в которое я самолично проделал проход, они потеряли не более 20 000, успев отступить за стены. Всего было около 200 000 солдат. Правда, большая их часть — это лишь ополчение, которое, судя по мыслям людей, сидит в крепости и трясется от ужаса. Бабах! Николь вновь промахнулась рукой и попала по земле, раздавив десятки зомби. А культиваторы ухмыляются, сволочи. И в этот момент три немолодых культиватора создали совместное заклинание. И Николь огромным воздушным лезвием отрезала голову. Ха! Она тут же подхватила голову и вернула на место, после чего яростно прокричала, и тысячи щупалец хоботков понеслись на людей. Те давай уклоняться в воздухе, заставляя хоботки переплетаться и связываться в узлы. Вот сволочи! Чень тоже не остался безучастным. Он повелевал сотни клинков, которые сейчас активно резали хоботки, и те дождем падали на землю. Точнее, прямо в биомассу. Тут все было биомассой. Причем хоботки, оказавшись на биомассе, втягивались в нее, и на теле Николя росли новые. «Сдохни, зябликов!» — раздался крик, и на меня налетел десяток культиваторов на летающих клинках. А я, посмотрев на два трупа с разможженными головами в своих руках, отбросил их и покрылся алмазной защитой. Миг спустя в меня прилетели стрелы, летающие клинки, заклинания, и даже из ручного ракетного комплекса долбанули. Офигеть! Вы где ПТРК откопали? Попятившись, я яростно прорычал и бросился в атаку, а эти поднялись выше, да продолжили бить по мне. «Рррррм!» — удивился зомби, которого я схватил за талию и метнул в культиваторов. Промахнулся. «Но у меня еще много зомби!» Я начал метать одного за другим, а потом сразу по два и даже по трое. Культиваторы начали маневрировать и проглядели тумбочку. Этот дал залп из своих хоботков на спине и сбил двоих. Упавших тут же порвали на части полчища зомби-мутантов. Все больше мутантов добиралось до поля боя, начав теснить людей. Но и у тех был приток подкреплений, так что бунтовщики все еще держались. Я продолжил метать мутантов, но один из них, не долетая до земли, расправил крылья. «В смысле? Так можно было?» Он довольно зарычал и попробовал полетать. А другие смотрели на него с интересом, а следом один за другим начали отращивать крылья. Рот открыли все, даже я. Армия летающих зомби-мутантов! Жуть капец какая! Словно поняв, что они могут и такое, зомби тысячами начали отращивать крылья. А потом опускались на землю, людей убивать. Ну а некоторые полетели за культиваторами. Летающие зомби стали отличной мишенью для стрелков-автоматчиков. Но когда зомби начали падать на голову солдат и рвать тем глотки, стрелки стали осторожнее. Но уже было поздно. Подчиняясь моей воле, многие тысячи зомби поднялись в воздух и попросту упали на солдат прямо в центр их толпы. Началась жуткая резня. Все же места было мало. Мечом толком не помашешь. «Убью!» — заревел я и, вскочив на плечи зомби, побежал по их склизким головам. С разгона я запрыгнул в полчище бунтовщиков и, отрастив на руках от локтя и дальше обоюдоострые лезвия, начал руками-клинками крошить людей. У кого-то срабатывали артефакты, у кого-то держался барьер. Но я прорывался, а за мной следовали зомби. Мы вклинились в оборону противника, прорезая ее, словно раскаленный нож масла. И вдруг мне оторвало руку. «Зябликов! Если ты сдохнешь, эта тварь тоже сдохнет, как эти зомби!» — что-то там говорил Чень. Выглядел он взбешенным и потрепанным. А вот Николь целее всех целых. Не то, что я. «Где моя рука? А ну не ешь ее, скотина!» Дав по морде одному зомби, отобрал свою руку и прицепил на место. Едва успел. Бессмертный берсерк уже почти начал новую выращивать. Мыслить было тяжело. Но вот кучу атак могущественных культиваторов я увидел, осознал и совершил тактическое отступление. Если точнее, то я подпрыгнул и, приземлившись, создал простое заклинание, взорвав мох под собой. Взрывом меня подкинуло в воздух, и я взорвал свою алмазную защиту. Она шрапнелью накрыла культиваторов, жаждущих убить меня. А я, хоба, тоже летаю. Пятками создаю взрывы и прыгаю по воздуху. Не ожидали? Я сам в шоке. Но в состоянии берсерка появляются интересные мысли. В меня полетели самонаводящиеся заклинания, вроде птиц, драконов и странного шара с иглами. Но я резко упал на голову солдат и, схватив их, «Давай бросать в эти заклинания! Ловите! Солдат здесь много!» Культиваторы заскрипели зубами, а солдаты пытались нанести мне урон. Но хватались мной и бросались в воздух быстрее, чем те успевали среагировать. Пару секунд спустя на культиваторов налетели полчища зомби, среди которых я приметил новых мутантов. Они будто осознали себя драконами и изменились, став еще большими уродцами. Правда, сильнее от этого они не стали. Вниз полетели разорванные трупы сотни зомби, но и Николь не сидела без дела, атакуя культиваторов. И один попался. Могущественный старик, которого я помню. Он очень сильный был. Николь затащила его в свое тело, и старик несколько минут пытался вырваться, но в итоге затих. Это сильно впечатлило остальных культиваторов, и они удвоили напор, пытаясь убить меня. Метаться солдатами стало бессмысленно, так как мне не хватало рук для этого. И чуть не помирев, я побежал. В крепость побежал. Позади взрывы. Зомби прикрывают меня своими телами, а я, словно ледокол, прорубился через вражескую армию и влетел во врата. А там темно. Все же мох продолжал закрывать это место, подобно куполу. Часть культиваторов полетели за мной и получили зельями в рожу. Засада! «Что это за...» — закашлялся один из культиваторов, пролетевший через разбитые врата. Его и группу людей рядом накрыло разноцветным туманом. «Зелье антимагии», — ответил я ему, сверху падая на мужчину. Схватившись за его тонкую шею, я оторвал голову блондина и бросил в седого старика, летящего на клинке. После чего, упав на землю, взорвал горсть бомб, создающих плотную дымовую завесу, и выбежал наружу, разбрасывая огненные бомбы, метясь в скопление людей. Это мои лучшие бомбы, и даже воины-маги сгорали в этом пламени. Но и мох, а также зомби, попавшие под горячую руку. Культиваторы выскочили из врат, и в них пролетел сгусток биомассы от Николь. Она все еще подчинялась приказам, хоть и с трудом. Девушка заплевала врата, за что поплатилась отрезанной рукой и дырой в груди. Ее все еще нещадно атаковали культиваторы, которые остались сдерживать ее. Но время она мне выиграла. Лишь секунд через 20 биомасса, закрывшая врата, была сожжена, и наружу вырвались взбешенные силачи. Среди них был Чень. Глаза дикие, волосы взъерошены, а одежда рваная. Вокруг же были лишь трупы солдат, сотни трупов и зомби. «Умрите!» — прокричал он, и сотня его мечей нашинковала мутантов на части. «Зябликов, твои трюки не помогут тебе! Ты...» Договорить он не успел, так как полтонны алхимической взрывчатки под его ногами, скрытые мхом, взорвались, снося даже крепостные врата. Магический барьер крепости все же не выдержал и лопнул, а биомасса, словно гора, обрушилась на голову солдат. Впрочем, Ченя на это уже было плевать. Ему оторвало ногу по самую жопу, а также левую руку, да и другим неплохо досталось. «Доигрался?» — поинтересовался краснокожий я у скулящего генерала. «Не надо! Молю!» — прохрипел тот, а миг спустя лишился головы. Да и тушку я закинул в кольцо. Но сперва пространственные артефакты снял. Нельзя один пространственный артефакт закинуть в другой. Рядом звучали крики. Зомби навалились на людей, которых смело взрывом. Всюду кровь, кишки, расчлененка и чавкающие звуки. Даже могучих культиваторов жрали зомби. Некоторые пытались очухаться, но для понимания, таким количеством взрывчатки можно уничтожить дирижабль. Перенеся в руку копье, я принялся добивать еще живых культиваторов, а те, что в небе... Двоих поймала Николь, а остальные шестеро попытались улететь. По ним начали бить зенитчики, и одного даже сбили. Остальные вырвались из кольца, но их встретили культиваторы Вана, достаточно сильные, к слову. И в этот момент из развалин врат выбрались три могучих культиватора. Выглядели они жалко, а увидев полчища зомби, поникли. Мутанты тут же навалились на них и за 10 минут нескончаемых волн так добили и сожрали. А потом пришлось скрывать парочку зомби, дабы достать из них пространственные кольца. Они, блин, с артефактами жрут людей. И ладно бы это. Но что мне теперь со всеми ними делать? Во втором и третьем кольцах десятки тысяч человек были похоронены под толстым слоем биомассы. Вероятно, раздавлены насмерть. Что с остальными солдатами, я не знаю, и что с ними делать тоже. Но сперва очухаться бы. «Николь, возвращайся!» Я попытался отозвать ее, но... Не отозвалась. Снова проблемы. Зомби пировали, Николь, судя по всему, переваривала культиваторов. Или не она? «Так, я не понял. Мох, ты оборзел? А ну прекрати контролировать Николь, скотина ты такая!» Обратившись лешим, несусь на Николь. Она взяла и... «Натравила на меня всех зомби! Моих зомби!» На меня напрыгнул бледнокожий и получил кулаком по морде, лишаясь морды. «Так, да? А если вот так?» Из земли вырвались тысячи корней, пронзая зомби. «Вот вам мой план Б!» Лес, выращенный местными культиваторами и магами, уже давно подчинился мне и был соединен с Илем. Так что из земли потянулись деревья, и непростые деревья. «Помидорные!» А затем помидоры полетели в зомби, растворяя их кислотой. «Я, блин, по-вашему, идиот? Почему, блин, мох не смог выйти за пределы кольца вокруг города? Да потому что деревья те неуязвимы к нему и жрут мох! Приятного, сука, аппетита!» Вспыхнув энергией, я ускорил рост деревьев. Зомби набросились на них, но пронзались ветвями и иссыхали меньше, чем за полминуты. Деревья начали расти по всей крепости и внутри второго кольца, уничтожая взбунтовавшихся зомби. А сам я шел к Николь. «Зараза такая! А ну, в сознание пришла!» — выкрикнул я, пытаясь вытянуть Николь из мха. Но не дает скотина. Похоже, общая сила мха сильнее, чем моя дриада. Недооценил я это свое творение. Недооценил. Или зелье слишком сильно выбило из Николь сознание. Или я где-то ошибся в зелье. Ладно, это уже не важно. Мы победили. Теперь осталась самая малость — мир спасти. Этот мох оказался слишком уж умным. Видимо, сила разума зависит от количества мха. Значит, сожрем его, но... Ах ты ж скотина! Николь огромной рукой снесла с десяток деревьев, а зомби набросились на них и стали рвать на опилки. В них полетели помидоры, растворяя твари и мох. А еще я чувствовал ярость. Лес в бешенстве. И как я тебя понимаю, я сам грёбаный берсерк, поэтому... Рыча я бросился вперед. Из мха вытягивались руки, щупальца, и появлялись рты с острыми зубами. Да и зомби мешали. Но я обратился алой пумой, из которой торчали сотни алмазных лезвий. Рассекая все на своем пути и оставляя след из множества трупов, я добрался до Николь и, обратившись лешим, впился в ее гигантское тело. «Что такое? Боишься? А вот правильно, что боишься!» Я начал проникать в мох, сливаясь с ним, как делаю с деревьями. Он сопротивлялся, но перед тем, как отбросить кольца, я закинул в рот горсть духовных батареек и, вспыхнув энергией, влился в мох, объединившись с ним. Жажда голода и поглощения обрушилась на меня огромным давлением. Хе, какое совпадение! А у меня из-за берсерка сейчас есть огромная жажда разрушения. Сравним, кто больше жаждет. Боишься? Правильно, ведь я тебя съем. Словно воду я начал впитывать мох. Тот сопротивлялся, но он лишь продлевает свою агонию. А энергия? Как же ее много! Мох скопил себе невероятное количество сил. Нет, этой твари нельзя существовать. Мох должен быть уничтожен и сожран мною. Боится. Пытается вытолкать меня, но уж нет. Я тебя съем. Тем временем, армия Вана. Получив сообщение, что Чень разбит, весь гарнизон, что осаждал город, пройдя через кольцо деревьев, направился к крепости. А это почти 20 тысяч пехотинцев и 1500 всадников. Люди шли по необычно тихому городу. Деревья здесь были иссушены, земля пустынна, окна в домах разбиты. Впрочем, даже деревянные двери были сожраны мхом. Как и мебель, ткань, запасы еды и забытые домашние питомцы. Мышей и тараканов тоже не осталось. В городе не было жизни и даже намека на нее. Оттого людям, шедшим по улицам, было боязно. «Как возможно, что один человек смог захватить такой огромный город?» — спросил один из всадников. Их было десяток, и они шли впереди основной массы людей и осматривали путь. «А то, что он создал кольцо деревьев вокруг города, тебя не удивляет? Это не человек, это монстр!» — ответил всадник, ехавший рядом. В его руках был автомат, а к седлу привязан меч и щит. «Вы забыли про армию зомби? Это вообще жуть! Может, то, что говорят про русских, все же правда?» — добавил третий всадник. Он был лучником. «Это Зябликов, член древнейшего рода убийц-чудовищ. Они издревле уничтожали невероятных чудовищ. Зябликовы будут пострашнее мастеров», — ответил командир отряда, который являлся культиватором, поэтому одет в легкую одежду. «Страшнее мастеров? Но это уже звучит как бред», — рассмеялся первый всадник. «А 100 000 зомби?» — хмыкнул командир, и боец замолк. «Мы люди простые. А это война? Нет. Здесь замешаны силы, которые простым смертным не понять. Каждый из нас лишь пешка в большой игре. К тому же именно Зябликов смог исцелить бессмертного императора». «Зябликов? Тогда да. Такой человек, который совершил это, вполне может и город захватить», — закивал один из всадников. «А за минуту вырастить дерево размером с крепость?» — спросил лучник. «Не, это точно бред». «А это тогда что?» Всадник с луком в руке указал в сторону, и отряд застыл, ведь крепость Ченя покрывалась зеленью, а над цитаделью переплетались стволы деревьев, образуя одно гигантское дерево. Оно тянулось ввысь и ширь. Впрочем, не только здесь происходили изменения. Хоть солдаты и не видели этого, но Ильманель начал вытягиваться вверх, заставляя лифтеров материться. Да и не только их. Золотой лес стремительно разрастался, преодолевая в минуту более 200 метров, а магическая роща засияла. Весь лес наполнился силой, что поступало от крепости. Дерево же, что росло над цитаделью Ченя, вытянулось до 200 с лишним метров, а его крона зонтиком раскинулась во все стороны на сотни метров. Стены, территория внизу, крыши — все было захвачено деревьями и корнями. Затем все это зацвело белыми цветами. «Может, мы туда не пойдем?» — спросил один из всадников. И командир не знал, что ответить. Страшно же. Крепость Ченя. Страшный Сергей. На следующий день. «Раскрыли!» — раздался радостный голос. Знакомый. «Блэр?» Миг спустя меня схватили и потащили. Блин, ярко-то как. «Сережа!» Меня обняли, и я почувствовал, как на грудь падают слезы. Открыв глаза, прищурился. Слишком светло. Я уже привык ко тьме. Где я? Вокруг странный лес. Я нахожусь достаточно высоко, и передо мной толпа женщин. «Что происходит?» — спросил у девчат, как только привык к свету. «Ты целый день провел внутри дерева. Блэр с остальными даже потеряли связь с тобой», — с обидой в голосе заявила Лиза. «Николь!» — воскликнул я. Последнее, что помню, это я начал поглощать мох, дабы он отдал мне Николь. Ильманель помогал мне, потом... не помню, что было потом. Она здесь, в соседнем персике. Альма улыбнулась и указала рукой в сторону. «Персики!» Обернувшись, увидел обглоданный персик и косточку, из которой меня достали. Нехорошее предчувствие тут же ударило мне в спину. В теле была слабость, но я смог подняться и подошел к персику, стоявшему рядом. Огромный, как и мой. Мягкий. А находились мы на крыше цитадели, в которой жил Чень. Я понял это по кольцам стен. Они были полностью покрыты деревьями. Но догадаться было несложно. Обреченно выдохнув, начал рвать мякоть персика, чтобы прорваться к косточке. Шанс, что я лишился питомца, но взамен приобрел боевого товарища, был высок, как никогда.